Цель медитации. Медитация восстанавливает нашу связь с внутренним источником силы. Она очищает разум и помогает раскрыться навстречу творческим идеям, интуиции и вдохновению. Она помогает осознать, где мы совершили ошибку, и наставляет на путь истинный. Мы становимся единым целым со всем и всеми, поскольку в процессе медитации сливаемся с единым разумом Вселенной. Она помогает нам раскрыть свой истинный потенциал посредством полноценного отдыха, более глубокого, чем сон, но в течение которого мы остаемся в сознании. В этот период мы снимаем стресс, расслабляемся и успокаиваемся. Так же, как спортсмен бегает для тренировки тела, в процессе медитации мы настраиваем и тренируем свой разум с тем, чтобы он функционировал на пределе своих возможностей. Это одна из основных причин, по которым медитация повышает нашу эффективность в повседневной жизни.